Золото, добытое нечестным путем, насилием, грабежами, не манит. Скривив губы презрительно, твердо ответил я. Клоун смерил меня с ног до головы ироничным взглядом, задерживая взгляд и на цацках на руках, выбранных нами и, конечно же, драгоценных, серебро и странное и редкое белое золото, которое и продать-то было сложно, потому что его не знали, и на плаще капитанском, сшитым из далеко не самых простых и дешевых тканей, и весь вид Багги выражал скепсис, но не объяснять же мне, что это мои гарпии заботились, порой даже чересчур сильно о том, чтобы команда и, в особенности, капитан, выглядели представительно в глазах и королей, и пиратов. Они говорили, что даже пираты, имея столь громкое имя, как наши, не могут носить обноски или барахло, потому что это роняло наш статус в глазах непосвященных. По мне, так все барахло, и дешевое, и дорогое, было одинаковым, и личность их владельца они не меняли. Так что упрямо снова и снова отстаивал право носить более-менее простые шмотки, не маркие, крепкие, чтоб подольше не рвались, и удобные. Были, конечно, и дорогие в рундуке, для особых случаев, но я их не любил. А вот плащей и накидок простых у меня не было, как раз из-за гарпий. Но я уже понял, что им было не объяснить мою точку зрения. Так же, как не объяснить этого всего клоуну. Он и фыркнул. Хочешь прикинуться добреньким защитничком? А ты ведь не такой, как все Д, которых я знаю, почти едко заметил он, поглядев на моих братцев. Я засмеялся, всего на несколько мгновений позволяя показаться хвосту, крыльям, рогам, а потом снова обратился человеком и больше лясы не точил. Твоя цена мне не подходит, так что предлагаю поступить как всегда. Информация в обмен на информацию. И, так и быть, сохранить статус-кво перед подчиненными я тебе помогу. В знак доброй воли, насмешливо добавил я, глядя на снова, во второй раз за беседу, побелевшее лицо Багги клоуна. Он долго смотрел на меня взглядом, в котором было все, от осознания и понимания, ненависти и презрения, недоверия и страха, до желания и дальше иметь со мной странные отношения, ни дружбы, ни вражды, ни союзничества, ни товарищества, ни деловые и непонимающие, а просто выгодные и интересные, а может, все вместе взятые. О, я его бесил, всегда и везде, но был уверен, что он по-своему меня уважал, как и я его, этого плута, шельму, несмотря на действия, порой нарушавшие пиратский кодекс, все равно остававшегося пиратом, выкручивавшегося, чтобы им остаться. А черт с тобой, Мугивара, выдохнул он и решился некоторое время спустя. И жаль, что причин его было не понять, так нужна была моя помощь или... Тут-то я и узнал не то, что хотел, но достаточно информации, чтобы иметь возможность начать составлять план дальнейших действий. Так, например, выяснилось, что Акидзи все еще кантовался с Тичем, который, как с усмешкой сообщил Багги, пытался собрать моих врагов под своей властью. Акаину был замечен где-то поблизости от Мариджей. Флот Дозора, как мы и предполагали, разделился, и его основной состав был расквартирован в Г-3, но несколько линкоров отправились на другие базы. Часть прошла через Иды близ Калмбилта со стороны Нордблю. И это все, что Багги было известно. Про новое оружие он не знал ничего, но у него имелась информация о больших закупках мировым правительством металла и компонентов для взрывчатки. Причем закупали у разных далеких друг от друга королевств, то ли пытались запутать следы, то ли строили оружие, или что они там строили, не в одном месте, а в нескольких. Клоун обещал попытаться выяснить об этом больше, но за достойную плату. Всем лицом так и говорил мне, мол, скажи мне то, чего еще никто не знает, и то, что можно подороже продать. Я размышлял недолго, ведь и направлялся к нему не только с целью добыть информации, но использовать его. Конечно, знал он маловато, чтобы делиться с ним по-настоящему ценными сведениями. Но кое-что я мог сказать, то распространение известий о чем могло сыграть мне, да и не только мне, на руку. Так, например, я рассказал о том, что при захвате Маринфорда нашлась информация, что у мирового правительства или дозора был фруктовик, способный предвидеть будущее. Говорить об этом было опасно, потому что так я мог отвадить от себя потенциальных союзников. Ведь на стороне мирового правительства появилась такая сила, которая вполне способна была теоретически разрушить все мои планы, просто предвидев их, а значит, лишив внезапности, преимущества секретности. Ну а заодно могла дать время подготовиться к моим атакам. Но, Багги знал, кому продавать информацию? и он, несомненно, в первую очередь предложит ее ублюдкам, которые не прочь будут либо поохотиться на очень полезные фрукты его обладателя, либо хотя бы постараются выяснить о нем. А это уже означало шумиху, которая, в свою очередь, лишит преимущества само мировое правительство. И Багги правильно меня понял, судя по тому, как загорелись его глаза в предвкушении наживы. Он ведь не будь трусом, и сам бы кинулся на поиски фруктовика. Хотя я надеялся, что он продаст информацию людям Тича. Тот был достаточно силен и безрассуден, чтобы бросать вызов мировому правительству, к тому же уже прославился как охотник на фруктовиков. Так появились бы проблемы у основных моих врагов, но, главное, фрукт, позволявший предвидеть будущее, стал был клином между ними. Кроме того, я, конечно же, сообщил о формировании нового союза королей под эгидой Марна и нового дозора под командованием сразу двух адмиралов. Смокеру это не понравилось, но я быстро объяснил, что тут гласность выгодна всем. Все же недовольных старыми организациями было много, и так можно было привлечь внимание их людей, полных тех же сомнений, которыми был ранее полон, например, Мамонга. Еще я намекнул о своих планах ведения войны, уже не доверяя пониманию Багги, а сразу объясняя, что не пытаюсь дезинформировать врагов. Тут даже Накама смотрел на меня недоверчиво, как на идиота. Ну я и пояснил, что рассказываю правду, но так, чтобы обманулись враги. Информация частично и так противникам была известна от шпионов, а тут я подтверждал ее, однако, рассказывая не все, вынуждал делать неверные выводы. В общем, это тоже был риск, но игра хоть в войну, хоть в политику всегда была азартной. Только ставки были гораздо выше и значимее жизни. Но именно поэтому в ход шли все возможности хоть немного сдержать или запутать противника. Ведь альтернативой была смерть. И все равно еще предстояло выяснить, насколько успешно говорить правду могли демоны. Последней каплей была информация о том, что в моем стане есть предатели и шпионы. И вот тут я солгал Багги, уверив, что прекрасно знаю их имена, а не уничтожил лишь для того, чтоб не подсунули новых, тех, кто мне не знаком. Смысл? Все просто. Если информация дойдет до моих неприятелей, то и до их шпионов, а это заставит их либо действовать, либо нервничать, то есть ошибаться, а значит, проявить себя. Идти на это вынудила не столь необходимость, сколь не оставлявшие меня мысли об уверенности Гросса и в недовольстве решением о распуске флота моими бывшими командирами. Мировое правительство фактически констатировало предательство на совете их королей. И вот если наличие мелких шпионов меня мало заботило, то, если таковые были среди капитанов или старших офицеров, тех, кто действительно был к информации допущен, посеяли, сволочи, семена сомнений в моей гнилой душеньке. Нет, главной нашей утечкой ныне являлся мой собственный первый помощник, но это было ненадолго, и я об этом знал, что он мог рассказать, а что не стал бы. Однако отсутствие знания о других утечках напрягало. Их, конечно, можно было выявить быстро, но тогда их останется лишь уничтожить, и в этом никакой пользы. Внедрят или переманят новых, о которых я снова не буду знать. Так что шпионов было выгоднее вычислять тихо, чтобы иметь возможность использовать. Вот я и закидывал удочку. К слову о лазутчиках. Когда мы с Багги договорились, пришлось снова выйти к толпе, ведь обещал, что помогу с репутацией. А пока клоун толкал речь прихлебателям про дружбу с новым королем пиратов, и даже почти не скрипел зубами, ради себя любимого-то, мы с братцами и дозорными крутились рядом. Я внимательно осматривал толпу, снова и снова, пытаясь понять, чем же они были недовольны, ведь кто-то или что-то их подзуживало к бунту. И вот тут, в момент, когда Багги заливался соловьем особенно фальшиво, развешивая лапшу на подставленные уши, в моей голове и раздался голос Эйса: «Лу, присмотрись к пирату в красной бандане с недовольным, хмурым лицом, с помощью медальона, не просил, требовал он тревожно. Я уверен, что видел его в старом Маринфорде на собственной казни среди дозорных, конвоировавших меня. Ты их тоже видел». Я глянул из-под тишка на примеченного братом подчиненного клоуна, и он действительно показался знакомым. Если бы не шрам на щеке, выглядевший подозрительно ненатурально, я был бы даже уверен, что видел это лицо раньше, но так что-то слишком смутное, на грани памяти, чтобы утверждать наверняка. Ну я и передал слова Исало и Мамонге, и вчетвером мы принялись внимательнее присматриваться к лицам. Проблема была в том, что многие из них были по-настоящему знакомы, но лишь в известных пиратах мы были уверены, Всех остальных могли ранее встречать мельком среди кого угодно. И все же Ло узнал еще двоих, а Мамонга – пятерых, включая тех, на которых указал Троффи. А ведь они могли просто покинуть дозор, отказаться от службы, а не быть шпионами в стане врага. Да только, судя по лицам, замышляли они недобрые. Да и пахло от них, а я расширил восприятие до демонического, не как от прочих просто недовольных лидером людей. Было что-то откровенно враждебное в них, и это напрягало. Я прикинул, какова была вероятность того, что дозор решил избавиться от опасного пирата, а Багги был опасен, не силой, конечно, но знанием и возможностями. И вот с одной стороны его использовало и само мировое правительство, а с другой стороны, оно прекрасно знало, что торговал клоун со всеми. Учитывая, что Гросы и разорвали контракты с Шичибукаями, которые отчасти тоже были шпионом, можно было подумать, что они избавляются от всех маломальски сомнительных связей с нами. И о том, что с Багги я знаком с Истблю они знали, и, конечно, не раз слышали, что я называл его дружище. То есть вероятность попытки разрушения изнутри не столь уж и малочисленного скопления в основном пиратов, какой-никакой, но силы, была достаточно высока. Мне как бы не было до Багги и его проблем дела, но, по странному стечению обстоятельств, может, из-за прошлого, а может, из-за того, что он был членом команды Роджера, но он был своим, да и обещал я помощь, а значит, я честно пытался посоветоваться со спутниками. Монго и братья честно переложили принятие решения исключительно на мои, королевские, плечики, задницы. А Багги в это время как раз заканчивал пронзительно задушевно лживую речь, намереваясь передать слово мне, и я понял, как следовало поступить. Сам клоун выступал с небольшой трибуны, а чтоб его слышали все, использовал системы Ден-Ден Муши для передачи звука. Мне это не требовалось. Умел говорить так, чтоб даже шепот слышали. Но я и не стал подниматься на возвышение, вместо этого подобравшись к толпе, раскинул руки, как обычно, и, лукаво ухмыльнувшись, заговорил. «Зря вы бунтуете против Багги», — покачал головой я, насмешливо поясняя. «Да, он лжец, трус и тот еще пройдоха, готовый впарить туфту любому идиоту или наивному островитянину». Из-за спины раздались странные звуки, быстро смолкшие, и я решил, что это сам клоун хотел возмутиться, но его вовремя заткнули. «Он обманывал вас постоянно, каждый день, все то время, которое вы провели с ним. Но ведь оплату своего труда вы все равно получали своевременно, верно?» Риторически спрашивал я, привычно делая паузу, чтоб задумались и нашли ответы для самих себя. И кое-кто мне кивал, даже не подозревая, что честностью я ими и манипулировал. «Вы и сами разбогатели, нашли занятие, может, даже профессию по душе с ним». «Да, он засранец», кивнул я, внимательно отслеживая всех, кого мы подозревали как агентов мирового правительства. Но даже я признаю его настоящим пиратом, морским волком, пусть немного жадным и лживым. Он хороший человек. Может, он не кинется в бой, чтобы защитить вас, а спрячется за ваши спины и попытается сбежать при первой возможности. Но и это лишь потому, что он умен, хитер и здраво оценивает собственные силы. Он стоит того, чтобы за ним идти, особенно, если вас интересует наживо. Это мое слово. «Слово Монки де Луффи», — уверенно произнес я, словно то самое слово и давал. Из-за спины снова послышались звуки, но, на этот раз, подобные всхлипыванию. «Я же продолжал свою речь. В целом, вы мне нравитесь. Среди вас много неплохих ребят. Но, тут я сделал паузу, прежде чем жестко закончить фразу. Среди вас есть и подлецы, предатели, затесавшиеся в ваши ряды, чтобы уничтожить то ли моего приятеля Багги, то ли пиратскую службу доставок». В нос почти сразу ударило страхом и паникой, как раз от тех самых замаскированных дозорных. Провокация сработала, и теперь я был уверен, что Багги и его организацию мы практически спасли. «Вы не столь значительная сила, но сила, особенно, если будете сражаться друг за друга и за ваше общее дело. Так что, вероятно, в связи с войной против нас, пиратов, мировое правительство посчитало вас угрозой». Пираты Багги переглядывались, присматривались друг к другу, роптали, и уже не были настроены по отношению к Багги враждебно, вместо этого готовы были начать подозревать друг друга, так типично, по-бандитски, так противно для меня. Но желание скривиться приходилось скрывать за насмешкой, а жажду высказаться, рявкнуть, чтоб вспомнили, кто они, или чтоб не смели называть себя пиратами, подавлять напоминанием самому себе, что обещал. У меня есть основания подозревать, что ваш бунт спровоцировали и подзуживают правительственные агенты, намеренно очерняя Багги-клоуна в ваших глазах. Мы узнали среди вас дозорных, вступил Эйс, вставая на полшага за моим плечом, как бы признавая лидерство и напоминая, что он тоже не простой пират, а все-таки Йонка, напоминая об этом даже мне, потому что я успел подумать и привыкнуть к мысли о том, что он решил скрыться в моей тени полностью, и предлагаем им здесь и сейчас выдать себя и самостоятельно, живыми, покинуть организацию. Смотрели при этом, мы, конечно же, на тех, кого признали то ли дозорными, то ли правительственными агентами, и должен отдать им должное, потому что ни мускул не дергался ни на одном из их лиц. Профессионалы явно, однако эмоции их все же выдавали. Такой сладковатый с горчинкой коктейль паники, страха, действовавшего инстинкта самосохранения, наверняка искавшего выход, решимости, ненависти, усталости. Помимо выявленных нами так пахло лишь еще от двоих. Не знал, ощущали ли это братья, вообще не представлял, насколько у них было развито такое чутье, но для меня предательство было очевидным. Напряжение повисло такое, что я почти физически слышал то ли треск, то ли звон в ушах. Толпа молчала, недоумевая, о чем мы, с чего взяли. Верить-то мне особо и не верили, так что и никаких действий не предпринимали. Даже не пытались что-то спросить или воскликнуть скептичное, а просто ждали продолжения шоу, но ждали нервно, будто вот-вот я должен был выкинуть что-то фатальное для всех. А мы тоже напряженно следили за толпой, ждали реакции, ждали, что кинется на нас или рассмеется. Никто не смеялся. Люди с каждым прошедшим мгновением все четче понимали, или мне так казалось, что я обвинял их в предательстве, каждого из них, и что-то просыпалось в их глазах от этого осознания, что-то, сродное злости. Мгновения тянулись часами. Я даже взмок, по крайней мере, чувствовал влагу на висках, и уже жалел, что вообще заговорил. Все же мог и ошибаться, да и методы моих провокаций могли работать не так, как мне представлялось. Не терпелось закончить это. Я повернулся к Багги, чтобы сказать еще какую-то глупость, и тут среагировали все, наверное, одновременно. Ближайший ко мне шпион сорвался в ссору, выхватывая кинжал. Я мгновенно собрался, готовый отразить удар, но мир закрутился, завертелся, и я оказался за спиной у Эйса и Ло, использовавшего на мне технику своего дьявольского фрукта. В тот же момент Мамонго слитным движением перехватил руку нападавшего, выворачивая запястье до хруста, до крика в голос. Другой противник, среагировав на неудачу товарища, с яростным воплем кинулся ко мне, в прыжке на лету отращивая звериные когти, но Стейнлесс остановил бросок ударом меча поперек груди. Несчастного разрубило до позвоночника, и он упал замертво, едва ли понимая, что произошло. Ло, перекатившись через спину нагибавшегося для атаки вице-адмирала и тем самым уклоняясь от пуль, ударом своей длиннющей катаны над отеслитным движением снес голову третьему противнику. Смокер, прыгнув передо мной, отбил своим гигантским дзюбти те самые пули, летевшие и в трофи, и в меня, и снова выстрелить враг уже не успел. До него добрался и со странным выражением лица испалил стрелка заживо пламенем, способным за секунды расплавить металл и камни до состояния жидкости. Еще одного, замешкавшегося, настигла сталь оружия моих спутников, отправивших людей в мир мертвых. Я невольно выдохнул, то ли ошеломленный, то ли завороженный. Прошло всего несколько мгновений, а угроза, в общем-то, непонятно чему, была уничтожена почти полностью. Они все, мои братья и дозорные, действовали слаженно, как команда, как один организм, будто всегда сражались вместе. Яростно, они не просто отражали атаки, они уничтожали нападавших одного за другим, защищая меня, а я не дернулся, осознавая, что мне ничего не придется делать, все уже было кончено. Доли секунд, а четыре человека были мертвы, и о том, что они существовали вообще, напоминали лишь остатки и обрубки тел, на которые с диким ужасом смотрели подчиненные Багги и он сам, и лишь одного, того самого, которого первым узнал Эйс, и который напал на меня, буквально трясло в захвате Монги от боли, а может, от потери товарищей. Я выдохнул восхищенно и потрясенно. Реакция, взаимодействие, да и вообще зрелище впечатляло. Особенно после их настороженного отношения друг к другу, такое единодушие. Даже нисколечки не жаль было, что мне не дали поучаствовать в мелком бою, ведь шоу стоило просмотра. Хо, а вы, оказывается, способны действовать как команда, Не удержался я от шпильки, хоть и понимал, все дело было в боевом профессионализме и опыте, за что им честь и хвала, но слишком велик уж был соблазн использовать это, чтобы подразнить. Они, к слову, все так же единодушно фыркнули и цыкнули. И кто из нас теперь демон? В ответ снова пошутил я, хохотнув. Но последнего противника, видимо, оставили мне. По крайней мере, Монго смотрел на меня и взглядом спрашивал, мол, что делать с ним. А тот смотрел на убитых товарищей, его лицо, искаженное от гнева, было похоже на застывшую маску, мокрую от пота настолько, что пряди волнистых темных волос, торчавшие из-под банданы, прилипли ко лбу и вискам. И когда он посмотрел на меня, в его взгляде не было ничего, кроме ненависти. Я усмехнулся. Ну еще бы, я ведь прав, да, поинтересовался я, высокомерно, сверху вниз глядя на жертву, свою, политики, игр сильных мира, неважно, этот человек был жертвой чего-то, на что повлиять был не в силах, потому что сам так решил, сделал такой выбор. Вы должны были разрушить изнутри пиратскую доставку, думаешь, на тебя не найдется управа, злобно просипел он вместо ответа, пытаясь вырваться из схватки Монги. Тот держал крепко, да и братья были настороже, будто опасаясь, что на меня снова кинутся. «Остановите меня», — хмыкнул я, словно вызов бросая. От чужой ненависти, направленной на меня, от запаха крови и паленой плоти, резко бившего в нос, от ощущения собственной власти, которую защищали окружившие меня люди-демоны, кружилась голова. И последнего противника действительно хотелось раздавить лично, но не потому, что он был противником, а потому, что смел выступить против меня. Так что, высвобождая королевскую волю и концентрируя ее на одном единственном человеке, я не только и не столько хотел добиться ответа на поставленный вопрос. Лицо шпиона мгновенно исказилось уже от боли совсем иного уровня, нежели чем боль сломанного запястья. Он захрипел, захлебываясь собственной кровью, сочившейся из ушей, носа, булькающей во рту. Монго выпустил его от неожиданности, но удерживать этого противника больше и не было нужно. Моя воля делала это лучше. Колоться, однако, он не хотел от ненависти ко мне или от преданности мировому правительству, а может, просто из упрямства. «Ты объявил войну целому миру!» — заорал он в голос, тут же его сорвав, как только давление я усилил. Упрямство раздражало. «Это мой мир», — напомнил я, глядя в расширенные от ужаса зрачки. Но ответа уже не дождался. Из груди шпиона раздался глухой бульк, кровь изо рта полилась сильнее, темнее, гуще. Его тело вдруг обезобразило страшная судорога, выворачивающая суставы, ломающая кости. Он выгнулся и замер уже навсегда, глядя в небеса пустым взглядом. «Вот черт, Лу, ты перестарался», — мрачно заметил очевидное Ло. «Я безразлично смотрел на тело. Мы лишились языка, но вообще-то проблемы это не было, ведь раздобыть его было достаточно просто. Да и ответ мне нужен был лишь для толпы, так что, немного обидно было», что он умер так легко и быстро. Но это чувство я подавлял, быстро возвращаясь к своему обычному состоянию, когда сознание не переклинивало на демонических заскоках. Иногда сложно понять, какого давления воли человеку будет достаточно, фыркнул я больше мыслям, чем в ответ брату. Трофи вздохнул, он это понимал. И вот тут заверещал Багги, мол, что вы натворили, как теперь это объяснять и прочее в том же духе. Отвечали за меня братья, рассказывая про шпионов и про реакцию столь смертоносную, они, видите ли, короля защищали, и про то, что я сделал. А я поднял взгляд на притихшую толпу, даже сделал шаг, они от меня. Нет, от ужаса не кричали, на их лицах читалось больше недоумение, чем испуг. Но вот почему они молчали, да, вслушивались в то, о чем говорил их лидер с моим окружением, но, нет, не совсем молчали, но перешептывались между собой как-то потерянно, и взгляды их были. Осматривали ошметки тел так, будто впервые их видели. Реакция такая естественной не была. Эти осоловевшие, как после пробуждения, взгляды. Но а если так и было, и они спали, не телом, так сознанием, в голову невольно закралась мысль, что это объясняло бы поведение толпы. Она и взбунтовалась под воздействием чего-то, гипноза там, сил дьявольского фрукта или еще чего, дурмана или яда какого-то, добавленного в пайки и позволявшего манипулировать сознанием, например. Конечно, будучи в подчинении у мошенника Багги, было отчего бунтовать, и просто так, без понукания. Но ведь до этого же проблем у клоуна не возникало, или возникали, а тут произошло что-то, что стало для его людей последней каплей, например, расформирование шичибукаев. Однако тогда почему у почти всей толпы были такие осоловевшие взгляды, ответов на вопросы не было, и не узнать, не проверить теории я никак не мог, разве что расспрашивая людей, но, Мугивара, произнес один из толпы, человек, чье относительно молодое лицо было измождено морщинами, а волосы были седы, он мне и раньше казался знакомым, но теперь, услышав голос, я вспомнил, он был узником Импилдаун, одним из тех, кто не остался с Ракхимом. «Ты сказал, Багги можно верить», — как-то неуверенно уточнил он, будто сомневался, что действительно слышал то, что я говорил несколькими минутами ранее. «Верить? Нет. Но следовать за ним? Да», — машинально подтвердил я, кивая и снова пытаясь мыслями отвлечься от бередящего сознания запаха крови. После моих слов, кстати, на лицах многих стало проявляться осмысленное выражение, будто только что от сна очнулись, а сон оказался реальностью, и я не мог оставить этих странностей без расследования. Багги плюнул на все, позволил мне командовать. Ну и после опросов стало ясно, что какое-то психическое, ментальное, а может и физическое воздействие на его людей имело место быть и исчезло вместе со смертью шпионов, что, кстати, говорило в пользу внушения, гипноза или дьявольского плода, но не ядов. Однако люди помнили и свой бунт, и речи Багги и мою, некоторые даже признались, что мои слова будто врезались в память и первыми всплыли, когда инцидент с предателями закончился, а вообще они изначально хотели потребовать увеличения платы за их услуги, в связи с новым риском, но никак не свергать клоуна или покидать службу доставки, то есть их использовали. Смокер предположил, что это был все-таки фрукт, я вспомнил, что мог проверить этот факт, и, порывшись в клете, действительно нашел дьявольский плод, которого ранее точно не было, хотя смерти ведь вокруг меня происходили не так уж редко, а потому и фрукт мог появиться давно, я ведь их не проверял каждый раз, короче, теории-то у нас были, а вот подтвердить их было непросто, но я знал, что в толпе разномастных подчиненных Багги остались враги, я чуял их ненависть к себе и был почти уверен, что просто в атаку кинулись не все, кое-кого мы ведь могли и не признать. Правда, на этот раз я сообщил о подозрительных личностях клоуну, предложив разбираться с ними самостоятельно, но попросив сделать это не сразу, а дать им, шпионам, возможность доложить о том, что их соратники убиты. Ну, чтоб предупредили, что новых засылать опасно. Багги это понял. А когда я сказал ему, что за ним опять должок, он, фыркнув, сообщил, что где-то поблизости, не далее, чем в дне пути, рыскал корабль Тенерию Убита, которым можно было славно поживиться даже такому принципиальному идиоту, как я. Это он так типа отплатил за решение его проблем. Ну и, в общем-то, мы расстались вполне довольные друг другом. Может, не получив желаемого, но и того, что получили, было достаточно. И очнувшиеся пираты клоуна на этот раз шумели и галдели, выкрикивали что-то восторженное, когда я пожимал руку их лидеру. Мы вышли снова ближе к вечеру, направляясь на острова, где у меня были люди, собиравшие сведения обо всем, что им казалось важным. Путь предстоял недолгим, но погода, кажется, снова менялась. Море было неспокойным. Ветер, совершенно непопутный, нагонял барашки волн, бившихся о борт нехорошей рябью, обычно быстро приводившей корабли в негодность расшатыванием рангоута и креплений. Но это было привычно. Непривычно было чувствовать злость Ло, а он был зол, судя по всему. На меня был зол. Да и остальные не блистали довольством. Я смотрел на спутников, вопросительно вскинув брови, мол, чего это вы? Но лишь когда мы оказались на достаточном расстоянии, чтобы с плавучей крепости нас невозможно было услышать, даже имея очень хороший слух или звукоуловитель, Ло, наконец-то, уставился на меня, а потом, скорчив жуткую рожу, нервно и эмоционально рявкнул в полный голос. «Какого кракена ты так беспечно поворачиваешься к врагам спиной?» Орал он, судя по лицу, готовый меня ударить. Я замер как вкопанный, ошеломленный, удивленный, не понимающий ни о чем Ло говорил, ни откуда такие эмоции взялись. Я буквально вытаращился на него, иначе это было не назвать. «Ой, не надо делать вид, что не понимаешь», практически рычал мой самый старший брат. Я растерянно посмотрел на остальных, пытаясь банально найти причину наезда, но видел лишь солидарность с Трофи. Иисус смехался согласно, мрачно глядя на меня из-под лобья. Монго взглядом осуждал. Смокер, кажется, не разделял всей гаммы эмоций с моими пиратами, но он явно знал, о чем речь, и даже Стейнлесс знал, а я посерьезнел. Эмоции не были похожи на шутку, ко мне явно имелись претензии. «Объясни», — потребовал я, усаживаясь на бочку с водой под мачтой Филуки. «Кэп, меньше чем за неделю ты подставил спину потенциальному врагу уже второй раз», — вместо брата ответил Мамонга. «Твоя безрассудность у нас в печенках, Лу, не только у меня», — хохотнул Эйс, закидывая ногу на ногу. Я закрыл глаза и честно пытался сосчитать хотя бы до пяти, чтобы успокоить внезапно накатившее раздражение. Раздражение, вызванное няньками. Нет, я все понимал. Понял. Все было из-за моего поступка в Маринфорде. Я их напугал. Серьезно напугал. А ведь был им дорог. Но ладно, Эйс. У него был братский комплекс, как это назвала Робин. Ладно, Монго, Накама все-таки, и из новичков, не научился еще беззаветной вере. Но, Ло... Да еще и чтоб дозорные их понимали. Хотя Ло всегда был таким, еще в рай Гранд Лайн он постоянно пилил мне нервы по поводу моей же легкомысленности, которая якобы могла попортить общие планы. Вот только плевать мне было на общие планы, всегда действовал по-своему и по обстоятельствам. И что, хоть раз проиграл или оплошал? Нет, но Ло бесило, что его планы я срывал, а меня бесило то, что он бесился из-за пустяков. Но, стоило признать, что мы просто оба были «Д». О, в этот раз мне тоже хотелось рявкнуть в ответ, чтоб не лезли, не мешали, не реагировали так на малейшую опасность для меня, чтобы просто верили. Верили, загрызи их раки. Они давили на меня, лишали свободы из-за страха, не понимая этого. «Вы добьетесь, я перестану с собой брать кого-либо вообще», процедил я сквозь зубы, едва сдерживая практически гнев, ощущавшийся странным жжением в носу. Но сам факт собственной ярости я и не скрывал. Она расползалась у меня по коже, проявляясь чешуйками, ледяными ручейками чистой силы, рисунком. Лу, видимо, думает, что бессмертен, будто не мне, а кому-то еще, сообщая как бы невзначай, усмехнулся и снова. И весь гнев куда-то делся, как и напряжение. Просто потому, что братья не знали, о чем говорили. А я знал, знал горечь далекого будущего, о котором совершенно не хотелось думать. «Заткнись и не смей шутить об этом, Эйс», — не просил, — приказывал я, облизывая резко пересохшие губы, будто бы даже горькие. Брат осекся, да и Ло сел, кажется, только от тона моего голоса. А я больше не смотрел на них, я смотрел на собственные руки, покрытые серебристо-голубым рисунком, обрекавшим меня на довольно туманное будущее. Это не смешно знать, что, если меч, пуля или яд не сразит, то проживешь сотни, а то и тысячи лет, один за другим хороня всех друзей, приятелей, членов семьи и даже врагов, признал я, качая головой. Совершенно не смешно. Эйс больше не ухмылялся и не шутил. Мы ведь с ним вместе однажды рассуждали о том, каково было королеве жить тысячи лет, когда подданные мертвы, семьи нет, а единственное развлечение – наблюдать за наследниками брата, растворившимися среди потомков рабов. «Демоны настолько отличаются от людей», — подал голос удивленный Смокер, не из интереса, а потому что не понимал, отчего братья вдруг остыли. Ну и разговоры бессмертия не мог оставить равнодушным. Я поймал взгляд Эйса и мотнул головой в сторону дозорных, мол, расскажи им. Братец выгнул бровь скептично, сомневаясь, что этим стоило с кем-то делиться. А я через амулет ответил, что скрывать смысла не осталось, враги знали, союзники тоже. Но и те, и другие не понимали, а последние понимать должны были. Эйс согласился. Я ушел на нос Филуки, разлегся там и не слушал рассказа, точнее, старался не вслушиваться. Уверен был, что уж кто-кто, а демон пекла лишнего не скажет, разве что сгустит темные и алые краски в истории прошлого. Но это было мелочью, пустяком. Ветер, не устоявшийся, нападавший с разных сторон, трепал парус, то обстеняя, то наполняя так, что мачта скрипела. Течение было сильным, к тому же попутным, но скорости продвижения сильно мешала зыбь. Азара, наверное, был с той частью флота дозора, которая прошла через льды. Почему-то мне так казалось. Интуиция то была или чутье, но что-то подсказывало. Искать следует там и, может быть, стоило бы сразу направить Филуку туда, а не тянуть время, собирая информацию. И все же курс я пока не торопился менять. Быть демоном, выхватил внезапно слух вопрос. Пришлось повернуться, чтоб посмотреть на вопрошавшего, отвлекаясь и от мыслей, и от бессмысленного созерцания неба, в котором завихрялись ведьмины кудри, перистые облака, предвещавшие смену погоды в худшую сторону. Учитывая, что взгляды всех моих спутников были обращены ко мне, вопрос, видимо, мне и был задан. Только я его прослушал. «Вы что-то хотели?» – уточнил я неохотно, лениво, потому что не хотел отвечать по теме, которую они обсуждали. «Но, каково это, быть демоном?» – переспросил Луи. Кажется, ответ его действительно волновал. «Да только я и сам не знал его. Понятия не имею. Не чувствую разницы», – пожал плечами я, не вставая. «Был человеком, стал демоном. Или не был человеком никогда?» Я замолчал, планируя на этом и закончить, но внезапно пришла мысль, что ведь это была прекрасная возможность сказать братьям, что все не так, как они привыкли видеть. Шанс поделиться знаниями, которые я получил из собственного опыта. Упускать его было бы глупым. Так что, снова уставившись в небо, я опять заговорил. Эйс думает, что кровь предков меняет нам личность. Он не прав. Кровь пробуждает темные стороны то ли души, то ли натуры, то, что мы и сами в себе порой отрицаем. Подлость, трусость, жажду власти, наживы или даже крови, лживость, эгоизм, гордыню, перечислил я примеры того, что как раз часто отрицали в себе люди, и я не был исключением когда-то. Не каждый все-таки способен признать, что он та еще паскуда, ничем не лучше тех, кого презирает. Вот и вся демоническая природа. Я глянул в глаза Иису, смотрел твердо, прямо, уверенно, и почти молился, чтобы он услышал. Нет никаких тварей внутри, есть только мы сами. И если мы себя способны хорошо контролировать, нет никаких проблем. А если мы легко поддаемся эмоциям, мы слишком всяким. Получается, ты не такой импульсивный мальчишка, каким кажешься. Вдруг весело заметил Смокер, удивительно быстро и с короткой речи сделавший правильные выводы. А вот Эйс, да и Сабо, никак не могли этого понять. Даже поддаваясь эмоциям, я их почти всегда контролировал и мог подавить, если считал нужным. Хотя порой это было ой как непросто. Получается, кивнул я главнокомандующему нового дозора, заложив руки под голову, чтоб удобнее было. Только не болтайте об этом, тайна. Все же мне выгодно, когда меня недооценивают. Даже если это братья, хохотнул я невесело, безжалостно тыкая Иса в больное место. Твой брат описал тебя монстром, насмешливо заметил Стейнлесс. Он все пытался меня то ли подколоть, то ли вывести на чистую воду. Смешной, ага, он прав, отмахнулся я, тоном голоса давая понять, что в дальнейших расспросах себя любимого не заинтересован. Они продолжали разговаривать, но уже без меня, обсуждали друг друга, используя всю свою хитрость, чтобы попытаться понять, почему я выбрал именно их. Ну, в друзья, особенно зверствовал Ло, фактически допрашивая дозорных, чем являя просто небывалую и невероятную разговорчивость. Все-таки он был тем еще параноиком и, несмотря на то, что Смокера знал достаточно неплохо, все равно не мог доверять так, как я. А я внезапно задумался о поступке Зара. События в плавучем форте пиратской службы доставки стали тому причиной. Я знал Зара, знал так хорошо, что порой казалось, себя знал хуже. И он был пиратом, истинным, обладал и хитростью, и коварством именно пиратским, несмотря на то, что был фехтовальщиком. При этом он был гордецом достаточно прямолинейным. Его взгляд с самой первой моей встречи с ним совершенно не изменился. Такой же прямой, с немым вызовом, с готовностью стоять до последнего. Так вот, такие люди, как он, не покидали команду молча. Не еет, они заявлялись, распахивая двери с ноги, и, глядя в глаза, говорили о своем уходе. Какова ни была бы причина, недовольство или нужда, навсегда или разобраться с делом и вернуться. Да, такими они и были, и мой Зара был таким, и все же он ушел молча. Нет, конечно, мы повздорили накануне, у меня была своя правда, а у него своя тогда, и я, может, я себя просто оправдывал, но все равно был убежден, что в тот момент поступал так, как должно лидеру, так же, как я поступил несколькими днями позже, когда фактически лишил власти Эйса, и в оба раза у меня был выбор. К тому же в случае с Зара речь шла всего лишь об отсрочке. Я точно знал, что он понимал все мои причины, понимал и мое положение, и, но все равно ушел. Не было и не могло быть других причин для ухода, кроме недовольства мною. Вот только повод был не столь уж значительным даже для него, всего лишь время. Нет, конечно, был в истории команды случай с мечом семи звезд, когда Зара уходил точно так же, молча, просто исчезнув. Но тогда, разобравшись с делом, он вернулся. А теперь его делом было исполнение обещания, ну а что еще? Вроде бы все просто и понятно, но это грызло разум, потому что мне казалось, что слабовата была причина для молчаливого ухода. Тем более, когда он мог просто снова прийти ко мне, высказать все, что хотел, и требовать исполнить обещание. Мы ведь так, когда Усоп вмешался, и договаривались. И все же он, прямолинейный человек, пират, вместо того, чтобы закончить спор со мной, раз уж был так мною недоволен, ушел, не сказав ни слова. Как-то это было подозрительно не в его духе. И вот события на базе пиратской службы доставки, когда кто-то или что-то воздействовало на разум людей, и не самых слабых людей, между прочим, невольно вызвали вопрос, а не могли ли те же правительственные агенты, или кем они там были, ныне покойные, также воздействовать и на разум моего старпома. От Нового Маринфорда до базы Багги было чуть больше 3 дней ходу, максимум 4, а я на ссору с Эйсом, потом на новый дозор и весь путь потратил в общей сложности около 5 дней, то есть, покинув Новый Маринфорд вместе с отбывшими дозорными, потенциальные обладатели силой внушения вполне могли успеть добраться до базы Багги и поднять бунт. Время, конечно, было впритык, но, теоретически, могли воздействовать на Зара, а потом отправиться к Багги. После смерти владельца дьявольского плода, если это был он, его сила рассеивалась. Это могло означать, что, если Зара действительно был подвержен внушению с помощью способностей фрукта, то ныне он мог очнуться среди дозорных, не понимая, что он там делал. Ха-ха, вот бы посмотреть на его лицо. Хотя на самом деле мысль о том, что на разум моего старпома могло подействовать хоть что-то, казалась невероятной, дикой. Да и вообще, я слишком сильно верил в этого засранца, чтоб подумать, будто им могли манипулировать. Нет, он ушел сам. Но, вот это но покоя и не давало. И сдавалось мне, что все было не так просто. А время шло. Мы успели отобедоужинать припасами, которыми нас снарядили в путь Коки Смокера. Солнце к тому времени давно уже клонилось к закату, хотя и не успело окрасить золотом мир. Рябь на воде успокоилась, сменилась спокойным, размеренным волнением. Ветер перестал трепать парус, снижая скорость продвижения. И вот тут-то я впервые и заметил ее, сирену. Сначала почувствовал, будто кто-то въедливо так смотрит мне прямо в затылок. Но, оглянувшись, быстро понял, что мои спутники так смотреть не могли, и вообще внимание исходило из моря. Тогда, приподнявшись, я и увидел пену на волне, странную такую. Она будто бы сопротивлялась течением и упорно не отставала от вообще-то немалой скорости Филуки. Я уже видел такое во время войны с Кайда, а потому сомнений в личности наблюдателя не имел. Но все же мы были очень и очень далеко от места, которое выбрали для боя 2 йонка в прошлом. Что она тут делала? Сообщать спутникам о том, что у нас появилась компания, ну или преследователь, тут как посмотреть, я не стал. Решил, что не хочу ни криков, ни опасений, ни новых вопросов. Особенно потому, что сирена не проявляла враждебности, а выяснить причины ее появления пока не представлялось возможным. А еще некоторое время спустя я и думать забыл и о Зара, и сирене, и о прочих подозрительностях, постоянно творившихся в моей жизни, потому что Монго воскликнул что-то, вырывая меня из мыслей, и дар речи у меня пропал. Там, куда мы неслись на всех парусах, косом латинском и обычном кливере, возвеличивались огромные столбы пара, соединявшие море и небо. Это было похоже на гейзеры, только вместо воды были испарения влаги, почему-то точечными густыми облаками поднимавшиеся прямо от поверхности воды до самых облаков. Белые, с чуть голубоватым отливом, колонны, будто созданные мастером-скульптором из мрамора, они, клубясь, перекручиваясь, вырастали, поднимаясь ввысь, чтобы подпереть сам небосклон. Одна за другой, они появлялись, словно из ниоткуда, создавая целую колоннаду деревьев густых облаков, не хаотичных, а последовательных, четко выстраивавшихся в линию, на равном расстоянии друг от друга. И мы шли аккурат по центру этого возникающего коридора, будто и вызвав цепную реакцию появления. Не прошло и получаса, а все пространство от горизонта до горизонта было заполнено этими необъяснимыми колоннами. Небесная синева почти идеально отражалась в морской глади, и от величия, от того, насколько мелким и ничтожным казалась маленькая Филука в столь огромном мире, спирала дыхание, мурашки ползли по спине и шерсть становилась дыбом. Это раздавливало, нагоняя мысль о том, кем на самом деле были мы, люди, демоны, живые существа для мира или вселенной, сколь незначительны в самом деле были наши значительные проблемы, и сколько скоротечен наш век, меньше, чем мгновение. Я даже не слышал о таком, осипло выдохнул Стейнлесс. Они все, как и я, встали, потому что при виде такого зрелища сидеть было невозможно. Будто тронный зал короля мира, читая мои мысли или имея схожие, ответил ему Эйс, почти тут же переключая внимание на меня. Лу, признайся, твоих рук дело. Я обалдело покачал головой в отрицании. Такое мог создать только сам Гранд Лайн. Своих спутников я не видел, они были за спиной, но знал, что они согласны. Невольно поддаваясь чувствам, я изменил направление ветра, и Филука послушно заскользила по лазуриту моря зала королей к молочному мрамору ближайшей колонны. И прохладная влажность тумана настолько густого, что по плотности он мог посоперничать и плотневыми облаками Скайпи, коснулась моей руки. Это было ощущение соприкосновения со взбитыми сливками. Скользко, влажно, вкусно. Скользила под пальцами, струилась, как подол платья Робин из атласа, которое она надевала, когда мы о чем-то договаривались с королями. И жаль, но на этот раз это действительно было просто необычным облачным туманом, а не сладостью. А время шло, солнце садилось, но колонны все не таяли, зато окрашивались сначала в золото, и дворец воистину слепил своей роскошью, недоступной ни одному из королей, потом в персиково-розовый, и, наконец, когда светило уже готово было закатиться за линию горизонта, вала красный, в тени, багровый, будто облитый венозной кровью, а потому отливавший синим. И она текла по небу, по колоннам, по морю, заполоняя все. Кровавый закат лазурного дворца. Это было настолько невероятное зрелище, что за все время, пока оно держалось, никто не проронил ни слова. Оно было настолько величественным, что даже я не осмелился полетать вокруг туманных колонн, находясь под впечатлением и полной необычных мыслей о том, что полет мог кого-то оскорбить нахальством. Забавно, но, странно, у моряков кровавые закаты часто ассоциировались с дурным знаком. Но не в этот раз, нет. В этот раз мы были слишком потрясены для такой глупости. Да и вообще, я сидел на носу, вылавливая взглядом в быстро сгущавшихся, уже черных сумерках, темную колоннаду, и понимал, что живым существам было свойственно придавать слишком много значения вещам и событиям, на которые просто не стоило тратить драгоценные мгновения слишком скоротечной жизни. И не было смысла думать о дурных предзнаменованиях, даже если они ими и были, когда вокруг происходило нечто такое, что больше никогда не повторится. Да и если повторится, менялись обстоятельства, шло время, проходила жизнь, и мысли в голове уже не те, и чувства уж совсем иные. Так и легли спать в тишине. Мне даже позволили остаться на вахте. И братья, и друзья ворчали, что, мол, сколько ходили по Гранд Лайн, столько событий за несколько дней не видали, а стоило отправиться со мной, как все сразу. Я не спорил, ведь в этом меня обвиняли многие. И только Мамонга, как человек бывалый, в смысле член моей команды, при полном согласии братьев, путешествовавших со мной, хоть и недолго, без тени сочувствия и жалости, обещал, то ли еще будет. И, конечно же, был прав. Я не продежурил и нескольких часов, как почувствовал за горизонтом судно. Ну и, недолго думая, направил Филуку на перехват. Подозревал, что это был корабль тени Рюбита, о котором говорил Багги. Он ведь был хитрым шельмой, так что базу свою расположил в акватории достаточно труднопроходимой, особенно для тяжелых судов. Банки, рифы, отмели, попадались даже скалы, торчащие из воды. Не зная фарватеров, можно было славно налететь на что-нибудь, да так и остаться на Гранд Лайн посмертно, особенно если не было возможности связаться с кем-нибудь. То есть клоун обезопасил себя от военных линкоров морского дозора, например. Но и мелким судам приходилось быть очень осторожными, не у всех же на борту был настоящий демон шторма, который дно чувствовал и мог, не прикасаясь к парусам и рулю, сменить курс. Это, к слову, заметил Стейнлесс, в какой-то момент еще днем запаниковав, когда обнаружил, что никто, абсолютно никто из нас не смотрит ни на тройной лог-пос, ни на интернал-пос. Так вот, торговые и пассажирские пути проходили вдали от акватории, где фактически правил Багги. То есть появиться на горизонте могли лишь случайные суда, а также те, кто знал, куда и зачем плыл, ну или те, кто считал себя настолько всемогущим, что даже скала обязана уступить им, коли оказалась на пути. И тени Рюбита были как раз из последних. Нет, вообще-то это не было фактом. Был просто корабль на горизонте, крупный, судя по моим ощущениям. Владельцем судна мог оказаться кто угодно. И все же, Багги сказал, что тени Рюбита шарились поблизости, и я решил проверить, наплевав на то, что знал, чем могла закончиться и, скорее всего, закончится моя встреча с ними. И будить никого не стал до тех пор, пока не выяснится точно, кто там скрывался за линией горизонта. А вот когда корабль стало возможно почувствовать волей наблюдения, пришлось действовать осторожно, чтоб возмущенные друзья и братья не создали слишком много шума в темноте. Бортовые огни-то я потушил. Это действительно были тени Рюбита. Судно несло таким отчаянием, что меня едва не выворачивало от омерзения и возмущения, от чужих эмоций, которые душили своих владельцев. И кто это еще мог быть, если не корабль, полный рабов, да не простых, а новых? Мы приближались медленно, почти крались, стараясь не издавать ни звука, ни плеска. А ночь была ранняя, по идее и спать-то мои спутники завалились рановато. Тихо было, небо заволокло дымкой, так что и звезд было не видать, что играло нам на руку, ведь так мы дольше могли скрываться в темноте. А на палубе, ярко освещенной, было очень шумно. Кто-то истошно визжал, кто-то смеялся. Чуткий слух демона улавливал даже хныканье. И не нравилось мне это. Так не нравилось, что я едва сдерживался, чтобы не сорваться в ночь. Сознание раздирали сомнения. Все равно ведь не спасу рабов от памяти о рабстве, но выдам себя, потому что не могут тени Рюбита просто так пропадать в этом мире. Я мялся, расхаживая по палубе Филуки туда-сюда, из стороны в сторону, от носа до кормы и обратно, наворачивая круги вокруг мачты. Дозорные пытались влезть, повлиять, образумить, но их тихонько затыкали братья, мол, на корабле, каким бы он ни был, чьим бы он ни был, я всегда капитан. А я не обращал внимания даже на это. От меня ведь и моих решений действительно многое зависело, слишком многое. Так стоило ли рисковать из-за очередных? Все решил раздавшийся с корабля крик, полный ужасной боли, такой силы, что наверняка его обладатель сорвал связки. Ну я и взлетел с Филуки, не оставив даже распоряжений, чтоб через пару мгновений приземлиться на фальшборте чужого судна и увидеть корчащихся от боли свежеклейменных рабов и девчонку, которую тащил за вороные волосы покойник. Он носил скафандр, чтоб не дышать со смертными одним воздухом, и держал в руке прут с раскаленным куском железа на конце, которым и готовился поставить очередное клеймо. И девчонка, полностью обнаженная, как и остальные рабы, зная, что ее ждет, даже не плакала, на ее лице не было ужаса, только обреченности и смирения в непроглядно черных глубинах глаз. Я узнал ее не сразу, без макияжа-то, но все же почти мгновенно, по запаху, манерам, лицу. И вот именно ее, непонятно как попавшую конкретно на этот проклятый корабль, тащил за волосы не человек, я даже не знал, как назвать это отродье. Взор мгновенно заволокла кровавая пелена, и я отпустил себя. Большинство сдохли быстро, скончавшись от все той же королевской воли. Разум-то я не потерял, а потому просто уничтожил всех, кто мог вмешаться или хотя бы сообщить куда-нибудь кому-нибудь о нападении на корабль. Но двоих, избранных в скафандрах, я медленно и со вкусом, на глазах испуганных рабов, не успевших толком узнать рабской жизни, кромсал на кровавые ошметки. Сдерживаться, а зачем, с нелюдями не разбираются по-людски, а один монстр за свою правду вполне мог поступить с другим монстром так, как у них принято, беспощадно, наслаждаясь криками боли и ужаса. Хотя я, не успев начать, понял, что удовольствия мне это не доставляло, не по душе было до их уровня опускаться. И тем не менее к тому моменту, как на борт взобрались мои спутники, я стоял над двумя телами, с которых были содраны скафандры, а на коже сочились кровью совсем свежие раны, в виде черепа и костей, тавро за тавро. И они успели наораться от боли, прочувствовав на самих себе, каково это, прежде чем я воткнул им в сердца копья их же стражников. Алуфи, выдохнул Эйс, потрясенный увиденным, видимо, лицо его, и правда, было бледным в свете бортовых огней и очага, распаленного специально для инструмента, созданного, чтобы ставить клейма. Я видел, чувствовал, что ему хотелось прочитать мне лекцию, потыкать носом в чудовищность моих действий, но он уже обещал этого не делать, а я не собирался позволять ему этого, особенно после того, как утром он заживо спалил человека, просто исполнявшего приказ. Что, считаешь, они заслуживали другой участи? Надменно выпрямившись и вскинув подбородок, с усмешкой поинтересовался я, и смотрел на них свысока, обнаружив, что в форме демона, был немногим, но выше некоторых людей. А что ответить, им не нашлось, вот совсем. Так что они просто смотрели на тела людей, еще совсем недавно живых, а теперь, как будто сами не убили с половину дюжины с утра. Хотя Ло, например, усмехался. Уж он-то меня видел таким, знал, какого зрелища ожидать, поднимаясь на борт, но мне было плевать. Смотрел на девчонку, не отводившую от меня больших глаз, и удивление на этом и ныне невозмутимом лице я точно видел впервые в жизни. Тамое, позвал я ее осторожно, опасаясь то ли напугать, хотя не было похоже, что она испугана, то ли, да не знал я почему, думал лишь о том, что такое зрелище было не для нее, а вот она считала иначе, потому что, стоило мне только произнести ее имя, как она подскочила на ноги резво, будто ее не мучили, не тащили чуть не через всю палубу за волосы, и быстрым бегом кинулась ко мне, думал, повиснет, но нет, затормозила в половине шага от меня, пару мгновений помявшись в нерешительности, а потом ткнулась носом в грудь и выдохнула с облегчением. «Мне мерещилось, что вы придете, господин». Я усмехнулся удивленно, восхищаясь невозмутимостью женщины, в которой уже раз, закутал в свой капитанский плащ, лишь по счастливой случайности оказавшийся на мне, оставаясь на дежурство, достал, чтоб сидеть было уютнее, и прижал к себе. В маленьком кулачке, пальчиками которого она прихватила плащ, чтоб удержать, была зажата заколка, которую я ей подарил, и как сохранила только. «Ну и что теперь делать, умник?» — насмешливо спрашивал Ло, мол, ты опять создал проблемы всем. Я пожал плечами, будто были варианты: рабов опросить, тех, кого забрали не из дома, по домам, остальных в мой штаб, чтоб знакомые дома не сдали их возвращение, а значит, и смерти не Рюбита. Корабль на дно без вариантов, он знаком врагу, а если опознают, поймут, куда делись ублюдки. Цинично перечислил и сразу пояснил я, чтоб не возникало глупых вопросов. Ну и обчистить, конечно, или мы не пираты. Тут я расплылся в клыкастенькой улыбочке. Стейнлесс от нее передернулся, и началась забота. Клейменных рабов нужно было еще в чувство привести, прежде чем расспрашивать, как, впрочем, и остатки неклейменных, расправа моя бедняжек Дайкоты довела. Ну ничего, оделись, отошли, поняли, что им помочь пытаются, и заговорили. Правда, треть лгали, надеясь вернуться быстрее домой, к семьям, из которых были украдены. Но я не мог позволить информации о произошедшем распространиться и дойти до ушей неприятелей, так что, в конце концов, решил их всех отправить в штаб. Так было спокойнее. Но, конечно, ситуацию я объяснил и клятвенно пообещал, что домой они вернутся, как только угроза исчезнет. А тому и продала в рабство та старая корга, владелица заведения, предоставлявшего услуги гейш. Поводом стал отказ принадлежать, как девчонка выразилась, вельможе, даже за очень большие деньги на содержание. Старуха обозлилась, что не получила своих процентов, и продала ее чужакам. Так что дома у нее больше не было, да и на родной остров возвращаться она не хотела. Говорила, ее там ничто не держит. Но, сдавалось мне, что-то она от меня все же утаила. И звано, кстати, было трое. Проданы и перепроданы все были через одни руки. Так что со страной я связался тут же, дырявкнул хорошенько на горе властителей, помощничков Мамоноске, не попросив, повелев найти контору или людей, занимавшихся куплей и продажей рабов, и сделать все, чтобы новых желающих подзаработать таким образом не появилось. И старуху приказал отыскать и наказать. Пригрозил, что, если не сделают, верну власть себе и начну наводить порядки, уже не оглядываясь на обычаи и традиции закрытой страны. Бывших рабов мы с братьями быстренько перетаскали в штаб, организовав им и паек, и кров. Но тому и попросилась остаться при мне, побыть со мной подольше, мол, так ей спокойнее. А так как дел на корабле оставалось еще немало, я ей позволил. Тем более, что хоть она этого не показывала, а ее все равно то и дело потряхивало. Вот и цеплялась за единственного КХМ, человека, который был ей знаком. Ценности все с корабля мы рассовали по клетям, мне, как захватчику, большую часть, остальные забрали лишь то, что понравилось, а тела сжег Эйс, быстро, почти без запаха и сразу до состояния пепла. Навигационные карты и интерналпасы разделили по-братски, в том числе и с дозорными, нами, конечно, побьет, если узнает, но я не был жаден, умел делиться по-пиратски, то есть прикарманивая самое ценное и большую часть оставшегося и щедро раздавая то, что было не нужно мне, но нужно кому-то. Ну а управившись с делами, решили ночь провести на корабле. Заикорили, глубина позволяла, убрали паруса, хоть это было и не быстро, и нелегко, на большом судне-то до всего в шестером. Разожгли очаг пожарче, ну и устроились подальше от кровавого пятна на палубе, наяривая весьма недурную еду, приготовленную для святых. Разговоры не шли совсем. Мужики будто боялись меня спровоцировать или поднять скользкую тему. Эйс, зараза, вообще отводил взгляд, пытаясь спрятать мысли, которые я мог прочесть по глазам. Ха, я их и так знал. Смокер и Ло, наоборот, смотрели прямо, изучая. И в общем, говорить было не о чем, к моему счастью. Так что я был занят женщиной, осторожно прислонявшейся ко мне. И вот казалось бы, что я не видел в женщинах. Уж насмотрелся на всяких, толстых и тощих, рыжих и брюнеток, одетых и раздетых. А нет, это чем-то цепляло, волновало. Тонкими, совсем белыми запястьями, какими-то птичьими, сквозь кожу которых просвечивали темные венки, так соблазнительно. Красивой тонкой шеей, изящной, гордой. Воспоминаниями об обнаженных соблазнительных изгибах девичьего тела, не тощего, но, конечно, не полного, а такого, как надо, идеального, когда и тонкое, и кости не торчат. И, в общем, смотрел я на нее, смотрел, невольно думая о том, как белая кожа будет смотреться под моими руками, покрываться мурашками от прикосновений грубых шершавых пальцев, как длинные вороные волосы разметаются в беспорядке по... И сам не понял, как ляпнул. «Хочу тебя». Где-то в фоне поперхнулся кто-то чем-то, но это меня не волновало, потому что я смотрел в бездны глаз, снова и снова обводил взглядом фигуру замершей от неожиданности женщины, и не собирался извиняться или забирать слова назад. Я желал ее, и не шибко-то меня волновало, что она, должно быть, пребывала в стрессе, как называл это Чоппер. Но я и не ждал ответа, однако, она вдруг улыбнулась искренне, с каким-то чисто женским лукавством или даже игривостью, и, кинув взгляд из-под ресничек, шевельнулась так, по-особенному, как их, гейш, наверняка учили, потому что больно уж красиво шелковое кимоно ее найденных на корабле одежд сползло с плеча. Это было приглашением. А я что, дурак, что ли, что подказываться от такого прекрасного десерта? Нет, конечно. Так что в повторном приглашении я не нуждался, да и ждать меня было незачем. Я подхватил женщину на руки и потащил вглубь корабля, туда, где видел покой Тенерюбита. Насмешливые возгласы в спину я, конечно же, игнорировал, а утром не стал дожидаться, пока она выспится. Разбудил и переместил в штаб, чтоб устроить до того, как нетерпеливые братья начнут возмущаться, то есть фактически до рассвета. Но тому я ей, главное, жизнь устраиваю, а она мне, мол, ничего не нужно, сама найдет и кров, и заработок на пищу, и нужна ей только возможность хоть изредка видеть меня, своего спасителя. Если честно, я и не сомневался одновременно в том, что она сможет прожить самостоятельно. Как бы, с одной стороны, ее содержала карга на денежки, которые отваливали мужчины за компанию гейш, а с другой стороны, беспомощной совсем уж тому и не выглядела. Ну и в общем, с тяжелым вздохом я предложил ей самой выбирать дом, в штабе многие еще пустовали, особенно в отсутствии флота, и попросил Наджика, уже вовсю работавшую на новенькой мандариновой плантации, присмотреть и вообще помочь освоиться на острове. Так бы я тихо и вернулся на корабль, если бы не наткнулись мы на деду, как раз вышедшего к озеру, чтоб порыбачить. Старик только взглянул на нас с Томой и сразу все понял. Сначала, как водится, заржал, мол, это так по-пиратски, рано утром прятать подружку. А потом вдруг обратился к ней. «Берегись, девочка», — на полном серьезе просил он. «Подумай хорошо, хочешь ли ты вечного ожидания того, кто даже не помыслит о тебе, рискуя собой, и точно однажды не вернется? Или того хуже, хочешь ли сама погибнуть, поддавшись семейному обаянию мужчины из клана Д? У наших женщин короткая жизнь и печальный конец», — грустно покачал дед головой, заглядывая тому и в глаза. Я хмыкнул, но вмешиваться не стал, он ведь говорил очевидные для нас обоих вещи. Но женщина размышляла лишь несколько мгновений, кажется, вникая в смысл сказанного. Ну а вместо ответа осторожно, словно опасаясь, что оттолкнут или ее действия сочтут неприличными, ткнулась носиком мне куда-то в лопатку и прижалась. «А ты, и правда, вырос, Луффи», — снова ржал деда позже, когда с тобой я уже распрощался. С лукавым прищуром он заметил: «Она тебя зацепила». Я пожал плечами. «Действительно манила, привлекая мое внимание какой-то внутренней загадкой, а еще ее самообладанием. Я искренне уважал Тому из-за него, она интереснее других, беспечно признал я. Дед снова рассмеялся чему-то своему, малопонятному мне, но отвечать не стал.